Глава 26. «Навались!» Зычный голос воеводы перекрывал шум пристани. Дружинники наваливались, и тело шло быстрее. Вдруг к Несвуду подошел невзрачный человечек в свалявшейся шапчонке, которую, видно, не снимал круглый год ни в жару, ни в стужу, и что-то возбужденно затараторил, показывая рукой в сторону дальнего плеса. Воевода сначала даже отмахнулся. Из-за малого количества зубов доносчика понять его было трудно, но потом вдруг прислушался. Мужичок говорил что-то о гриде, найденном на берегу в беспамятстве. На днях бесследно исчез опальный Ратмир. Невелика потеря. Воин был хотя и хороший, но больше занимался девками, а потом и княгиней. Но вот это и беспокоило воеводу. Несвуд отошел с человечком в сторону, чтоб попытать без посторонних ушей. Через некоторое время они с Олегом уже ехали в дальнюю избушку мужичка, чтобы посмотреть на его находку. Мужичок промолчал о найденной при дружиннике золотой гривне, ведь никто не видел, как он эту гривну спрятал. Зато ожидал награду за самого парня. Видно же, что непростой воин. У простых не бывает при себе золота. Князь шагнул через порог, сильно согнувшись, чтобы не расшибить голову о притолоку. Ему и в самой избе было тесно. В углу на лавке на куче тряпья лежал человек. И, не подходя ближе, Несвуд понял, что это пропавший Ратмир. Он не понимал только одного – почему известие о том, что парня нашли ильменские рыбаки, так встревожило князя. Но пытался малый удрать, чтобы избежать немилости князя. Эка невидаль! Олег же вел себя чуть странно. Подошел к лавке, долго вглядывался в лицо гриде, потом тронул того за плечо. Ратмир открыл глаза и в ужасе попытался сесть, но не смог. Не повезло парню. Слишком охочими до золота оказались его лодочники. Чудом остался жив, будучи выброшенным ими из лодьи. Князь был гневен. Он буквально впился взглядом в лицо парня. «Куда шел? Кто тебя послал? Княгиня? К Аскольду?» Не смог солгать Ратмир. Да если бы губы и солгали, то глаза выдали. Уж очень пронзителен был княжий взор. Ратмир хорошо помнил, что Олега называли волхвом, значит, может призвать гнев богов, ежели ему солгать. Но не сказал греть правду, как ни было страшно. Просто закрыл глаза, уронил голову на грудь. Князь больше спрашивать не стал. Резко повернувшись, вышел за дверь. Несвуд рукой махнул. «Кончай, предатель он!» С гридем ясно. Тот хоть и не по своей воле попал в такой передел, но князя предал. Значит, смерть заслужил. А вот что делать с сестрой, Рольф не знал. Будь это жена, Селькизев, не задумался бы. Но Ефанда, Рюрикова вдова, ее просто так, со связанными руками, в Ильмень озера с лодьей не сбросишь. И дружине сейчас объяснять ничего нельзя, не то все поймут, куда и зачем собрался Олег. Все же, пока доехал до княжьего двора, уже принял решение. Пусть себе отправляется в Ижору, но только после того, как он сам с дружиной уйдет из Новограда. На теремном крыльце увидел вдовую княгиню. Ее лицо, как всегда, было мертвенно-бледно, но сейчас на нездоровой белизне от тревожного волнения выступили красные пятна. Ефанда сама не могла понять, почему ей так неспокойно с тех пор, как затих топот копыт Ратмирова коня. Никто не знал, куда девался Грить, все думали, что в Ладоге. Княгиня надеялась, что даже оказавшись в беде, Ратмир ее не выдаст. Ошиблась. Хотя и крепкой была вынужденная любовь парня, и даже смог он устоять перед князем, но Любушку свою выдал невольно. Олег не стал даже разговаривать с сестрой, боялся, что ударит предательницу. Только, проходя мимо, прошипел точно рассерженный гусак. «В Ижору собирайся!» Ефанда не на шутку испугалась. С чего это князь так зол на нее? Бросилась расспрашивать Несвуда, с которым тот показался на дворе, но воевода благоразумно молчал. Оставался один человек, через которого она могла уговорить брата изменить решение. Сын. Мальчик немало удивился просьбе матери передать князю, что хочет поговорить, но выполнил. У наставника скулы заходили под загорелой кожей, промычал сквозь зубы, что сам княгиня придет после захода солнца. Ефанда ждала брата, как всегда, меряя ложницу быстрыми тревожными шагами и ломая пальцы рук. Догадался? Или что узнал? Что Рольф с ней сделает, если узнал? При этом она совершенно не думала о судьбе самого посланника. Что стало с Ратмиром, если князь знает правду? Женщину даже не беспокоило. Тяжелую поступь князя Ефанда узнала бы из тысячи других. Олег, шагнув в ложницу, даже не стал ее приветствовать, просто прошел и сел на лавку у оконца. Пламя свечи ходуном заходило от движения крупного тела, заколебалось, отбрасывая страшные тени на стены. Сестра все еще раздумывала, как себя вести, преклонить ли повинную голову, покаяться или держаться гордо, как подобает княгине, пусть и вдовой. Знать бы наперед, что известно брату, а что нет. Но по хмурому загорелому лицу варяга было трудно о чем-то догадаться. Сузив глаза, он с минуту просто изучал сестру, точно не видел ее каждый день уже много лет. Та не выдержала. «Здрав будь, княже!» У Олега изумленно приподнялась бровь. Сестра крайне редко говорила по-славянски, а тем более звала его князем. Для нее и он, и Рюрик – конунги. Но изумление быстро сменилось привычной насмешкой. «Стараешься привыкнуть к славянской речи? Привыкай!» Это дало возможность Ефанде задать вопрос. В ее душе уже затеплился робкий огонек надежды. «Почему вы, Жору, князь? Ингарь с тобой в Киев? Я с сыном!» Выражение глаз Олега мгновенно сменилось. Они стали жесткими, если не сказать злыми. Такого больше всего боялась сестра. Все хорошо знали, что металл во взгляде князя ничего хорошего не предвещает. «Чтоб ты при любой возможности меня предавала!» «Я?» – растерялась Ефанда. «Что ты? Я?» «Ты одного Гриди отправила? Или еще кто пошел? Лучше сразу скажи, не то, если перебежчиков поймаю, шкуру на твоих глазах спущу!» Княгине стало совсем худо. Значит, Ратмир сказал, от кого шел. Глаза забегали по углам, костяшки тонких пальцев снова защелкали. Она пыталась придумать ложь и не могла. Красные пятна на щеках слились в один жгучий румянец. Такого с ней не бывало со времен юности. Олег не стал дожидаться, пока сестра придумает ответ, встал и шагнул к двери. А Ефанда все еще кусала губы и лихорадочно подыскивала слова. Уже открыв дверь, князь вдруг повернулся и с тихим укором попенял. «Хоть бы спросила, что с Гридем?» Но той было совсем не до судьбы Ратмира. На волоске висела своя собственная. Бросилась вслед за братом. «Он сам! Я никуда не посылала! Меня оговаривает, чтоб шкуру свою спасти!» Лицо Олега перекосило гримаса брезгливого гнева. «Гридя твоего, Тати, на Эльмене сгубили. А про тебя перед смертью даже мне не сказал. Я сам понял». Ефанда мысленно ахнула. Ратмир ее не выдал. Знала бы, так отказывалась от всего. Но теперь уже поздно. Рольф обо всем догадался и такого не простит. В ложнице раздался звериный рык разъяренной женщины. Челядь испуганно притихла. Такой княгине все же бывало редко. Теперь на глаза ей не попадайся. Ефанда хорошо понимала, что брат не простит ей предательства, поэтому даже не удивилась, когда тот вдруг позвал к себе. Мысленно она уже приготовилась к переезду в Ижору, но князь завел разговор не о том. Рольф говорил, что сбережет земли для Ингаря, только пока не должен знать о том, чей он сын, даже сам мальчик. Придет время, все откроется. Перепуганная Ефанда ничего не понимала. Ей казалось, что все разговоры для отвода глаз, что ее просто оставят здесь и убьют. а единственное спасение – стать женой Рольфа. Женщина вдруг вцепилась в его рукав. «Возьми меня! Сделай своей женой! Я лучше Селькизев!» Олегу стоило усилий оторвать от себя побелевшие от напряжения пальцы сестры. Отбросив ее на ложе, он со злостью прошипел. «Дура!» Княгиня метнулась следом за уходившим из лужницы князем, воздевая руки к небу. «Я проклинаю тебя! Ты убийца! Ты убил Рюрика! Ты убил Ингаря! Ты убил меня! Ты убил всех!» С этого дня княгиня вдруг тяжело занемогла. Она металась по лужнице в бреду, выкрикивая несуразности, звала сына и мужа, проклинала князя. Ефанда всегда была слаба здоровьем, а теперь просто сгорела в одночасье. Хоронили ее по-княжески. Ингарь, как ни сдерживался, ни плакать не смог. Князь был молчалив и суров, казалось, оборвалась последняя ниточка, связывавшая его с родиной и прежней жизнью. Теперь не было груза тайны. Захочет, скажет Ингарю, а нет, так и не узнает мальчик ничего. Славенка, что когда-то принимала и мальчика у Ефанды, и девочку у Селькизев, давно живет под присмотром и не скажет ни слова. Но легче от этого не становилось. Даже мертвая Ефанда точно висела грузом на ногах Олега. Возможно, это ускорило его решение уйти из Новограда. Он сам завоюет землю для своего сына, хотя и эти бросать не собирается. На Волхове собирали караван людей. По виду вроде торговые, иных у новоградцев и нет. Они не воюют, только слишком много людей и мало товара. Зато на каждое оружие и больших шкур навалено. Шило в мешке не утаишь, знали уже новоградцы, что уходит князь с дружиной до Волоков, а там и наловать, и как судьба ляжет. Дивились тому немало, и что Олег город оставляет вдруг, и что сам торговый караван поведет в Царьград, и что оружие столько берет. Может, и не поверили новоградцы, что князь торговать уходит. Но товар ли везет или воевать кого – это его дело. Варяжская дружина уходила почти вся. Остались только те, кто завел себе в Новограде семьи. Это пугало и радовало ильменцев одновременно. Пугало потому, что хотя и жесток князь, тяжела его длань, а все под ним спокойнее. А ну как не вернется, что тогда? Снова искать себе главу? Над Новоградом гудело било, ненабатное, просто сзывное. Двое рослых берючей по очереди с размаху ударяли огромными деревянными колотушами по кругу из выделанной воловьей кожи, что натянут на здоровенный деревянный обруч. В хорошую погоду звук от него слышен на всю округу, но этот звук не беспокоит. Другое дело набат. В случае беды бьют в железную доску, железным же куском частыми ударами. Даже в ковне такой звук от простого отличат, несмотря на свой немолчный перезвон. Люди выходят из домов, бросая даже спешные дела, и торопятся к детинцу. Многие улицы в городе уже выстланы дубовыми досками, так ходить легче в любую распутицу. Леса вокруг много, не жалеют его новоградцы. Где улицы побогаче, да старосты кончанские поразворотистей, там грязь месить и после осенних дождей не надо. На торговой стороне и дома крепкие, и тыны высокие, и улицы выстланы. На той, где детинец, не везде чисто, но там князь с дружиной. Вот вроде и кичатся жители, а зря, хотя у князя и дружина, но сила за торгом, им живет город. Навече людство старается встать не просто по концам, но даже по улицам. Избранные старосты следят за порядком, слишком шумных и ретивых задвигают назад, чтоб не мутили народ бестолку, дали дело решить. Ближе к князю стоят бояре. У них своих людей много, крикнут, что велено, голоса бояр всего слышнее. Но новгородские бояре не кичатся достатком, больше ценят дело. Поэтому даже навече явились в простом одеянии, в каком делами занимались. Затихло било, значит, людство собралось. Время князю показываться, слово свое молвить. Хотя и так новоградцы знают, что князь поведет речь о том, что уходит с караваном на Днепру. Интересно только, кто за него останется? Не сын же Рюриков Ингарь, тот мальчонка совсем. Киндей степенно беседовал о видах на торг с соседом по улице Берегой. Когда услышал, как загудел народ, видно, князь появился из своего терема. Так и есть. Ольг, окруженный варягами, шагнул на крыльцо. Стоило ему поднять руку, приветствуя горожан, как вече враз затихло. Приучено слушать князя внимательно. Он зря людей звать не станет. Ольг стал говорить своим зычным голосом, что уходит с караваном, что берет с собой княжича, потому как пора и ему свет за детинцем поглядеть, ума разума набираться. Бывалые люди усмехнулись. Ольг княжича Ингаря не потому с собой берет, чтоб мир поглядел, а потому, что за него боится. Нашелся один, кто шумнул, мол, вернется ли князь обратно в Новогород? Все затихли, и интересно было услышать ответ. Ольг усмехнулся. «Поживем, увидим. Но Новогород не оставлю. Узнаю, что снова друг на дружку всерьез налезаете. Приду и виноватых, и правых голов лишу». Князь обвел притихший Новогород тяжелым взглядом, не обещавшим ничего хорошего ослушникам. Никто и не сомневался, что угрозу выполнит. Только сразу в горячих головах заупрямилась мысль, что будет князь далеко-далеко. Вещий нахмурил брови. «За меня пока останется боярство во главе с Добритой. Перед ним главы преклоните, с него спрос будет. Как жизнь повернет, не ведаю, но городу жить, как жили». Князь еще говорил, точно задание распределял на свое отсутствие. И то верно, купец, когда в дальний путь уходит, тоже так распределяет. Сбор объявили через 2 дня. С собой не звал, точно и впрямь не торговый караван собирал. Но у новгородцев и своих дел полно. Послушали и отправились работать. Киндей подошел к боярину Твердиславу, что к купцам ближе стоял, спросил, княжьему ли каравану примкнуть или самому отправляться. Тот кивнул на княжьего купца Рогольда, что всегда его товары в Царьград возил. «Спроси лучше у него». Рогольд действительно знал о княжьих думах больше других, но зря ничего не говорил. Свей хотя и молод, но умен и сметлив. Киндей оглядел с ног до головы, точно изучая, кивнул. «Подойди завтра, поговорим». Ингарь смутно помнил сборы. Князю было не до него, и княжич маялся непрекаянным потерянному двору без дела один-одинешенек. Вот тогда он понял, насколько сидел за материнской спиной, а теперь остался сиротой. Но Олег не бросил Ингаря, наоборот. Делал вид, что идет при нем простым воеводой. Только глупого мог обмануть такой ход. Любому видно, как семенит маленький Игорь за огромным Олегом, на полшага сзади, как боится отстать, потеряться. Вот эту необходимость все время догонять, заглядывать в глаза и запомнил навсегда Игорь. Как он одновременно ненавидел князя Олега и боялся, что его попросту бросят. Ненависть осталась с ним до конца жизни. Князь Олег всю свою долгую жизнь учил Игоря, старался сделать из него сильного князя и одновременно слишком оберегал. Эта заботливость сыграла с Игорем злую шутку. Нельзя научиться ходить, не набив шишек. Князь набьет их после смерти наставника, когда учиться уже будет поздно, а потому шишки поломают ему жизнь.